Сцена пятая. Комната Джульетты. Ромео и Джульетта. Джульетта. Уходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья. Он по ночам поет вон там, на дереве граната. Поверь, мой милый, это соловей. Ромео. Нет, это были жаворонка клики, глашатая зари. Ее лучи румянят облака, светильник ночи сгорел дотла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам. Мне надо удалиться, чтобы жить. Или остаться и проститься с жизнью. Джульетта. Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтоб осветить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще. Куда тебе спешить? Ромео. Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Пусть будет так. Там гланем мгла рассвета, блеск луны. Не жаворонка песни над нами оглашает своды неба. Мне легче оставаться, чем уйти. Что ж, смерть так смерть. Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело. Джульетта. Нельзя, нельзя. Скорей беги, светает, светает. Жаворонок, горлодер, своей нескладицей нам режет уши, а мастер трели будто разводить. Не трели он, а любящих разводит, и жабьи будто у него глаза. Нет, против жаворонков жабы прелесть. Он пением нам напомнил, что светло и что расстаться время нам пришло. Теперь беги. Блеск утра, все румяней. Ромео, румяней день, и все черней прощание. В комнату входит кормилица. Кормилица. Джульетта! Джульетта. Няня! Кормилица. Матушка идет, светает. Осторожнее немножко. Уходит. Джульетта. В окошко день, а радости за окошко. Ромео. Обнимемся. Прощай. Я спрыгну в сад. Джульетта. Ты так уйдешь, мой друг, мой муж, мой клад. Давай мне всякий раз все это время знать о себе. В минуте столько дней, что, верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свяжусь вновь. Ромео. Я буду посылать чужбины весть со всяким, кто ее возьмется свесть. Джульетта, увидимся ли когда-нибудь мы снова? Ромео, наверное. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием. Джульетта, о, Боже, у меня недобрый глаз. Ты показался мне отсюда, сверху, опущенным на гробовое дно, и, если верить глазу, страшно бледным. Ромео, печаль нас пожирает, и она пьет нашу кровь. Ты тоже ведь бледна? Прощай, прощай. Уходит. Джульетта. Судьба, тебя считают изменчивую. Если так, судьба, то в самом деле будь непостоянной и вдалеке не век его держи.